Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радио «Голос мира». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию слушать продолжение чтения повести «Муки любви». «Нет-нет», — повторил брат Джеральд, — «у меня нет ни малейшей причины отговаривать вас от переписки с Ламаром и Утси. Он один из самых лучших братьев, кого я когда-либо знал. Он производит впечатление внимательного и бескорыстного человека. Он искренний христианин и придерживается тех же самых убеждений, что и мы. С материальной точки зрения он, похоже, обеспечен неплохо. Ему принадлежит довольно большая молочная ферма». «А его дети?» – задала волновавший ее вопрос Мейбл. «Они получили хорошее воспитание», – ответил брат Джеральд. «Правда, Ламар как-то поделился со мной по поводу некоторых проблем с дочерью. Но я сказал, что эти проблемы вполне естественны для ребенка в подростковом возрасте. Эллен очень тяжело перенесла смерть своей матери. Они с ней были очень близки». Мейбл, понимающе кивнула. «Относительно данного случая мне бы хотелось дать вам небольшой совет. Хотя я не имею ничего против, чтобы вы ближе познакомились с Ламаром, должен вам напомнить, что каждый человек должен сам принимать решения после тщательных раздумий и многих молитв. Бывает, что люди в вашем положении, которыми движет одиночество и отчаяние, вызванное тяжелыми обстоятельствами, вступают во второй брак, недостаточно серьезно подходя к выбору мужа или жены. Тогда их жизнь становится еще тяжелее, и они либо мирятся с этим, либо стараются как-то преодолеть трудности, которые сами себе создали. Поэтому брат Джеральд немного помолчал. Если вы примете решение развивать отношения с Ламаром, не торопитесь. Годы, которые вы потом проведете вместе, стоят того, чтобы повременить лишние полгода или более и убедиться, что вместе вы будете счастливы. Вообще, по сравнению с первым, во втором браке намного больше различных проблем, которые приходится решать в установлении хороших отношений. Ведь к этому времени у обоих супругов уже сформировался характер и свои собственные привычки, которые довольно трудно изменить. «И еще одно», – добавил он. «Вы должны помнить, что у вас обоих есть дети. И хотя это не должно быть препятствием для брака, все же данный факт сопряжен с определенными трудностями, особенно в начале вашей совместной жизни. Это может стать причиной разногласий между вами. Здесь вы должны проявить взаимопонимание и терпение». «Итак, сестра Мейбл», – сказал брат Джеральд, поднимаясь со своего места. «Чтобы мой совет не разочаровал вас, я повторяю, брат Ламар – в высшей степени достойный человек. Мне кажется, что вы можете стать благословением друг для друга». И если вы решите лучше узнать друг друга, и в вашем сердце возникнет привязанность, не считайте себя виноватой. Вы были для брата Луиса верной и любящей женой. Теперь, возможно, Бог дает вам новую отраду. И если это так, то с благодарностью примите ее. «Мы будем молиться за вас», – мягко сказала сестра Орлина. «Пусть благословит Господь вас и вашу семью». «Благодарю вас», – смиренно ответила Мейбл. «По благодати Божьей мы желаем жить так, как угодно Господу». Майкл, вытирая пот со лба, направлялся к почтовому ящику. «Какая удивительно сильная жара даже для конца июля!» Опять письмо. Одно из писем в синих конвертах, которые еженедельно приходили из Висконсина. Кто мог писать маме так часто и к тому же из Висконсина? «Мам, тебе письмо!» – крикнул Майкл, оставляя письмо на столе. «Я уезжаю к дяде Марку. Увидимся во время ужина». «До свидания!» – – откликнулась мама, сидя за швейной машинкой. «Приятного вечера!» Майкл не мог сдержать счастливую улыбку, наслаждаясь быстрой ездой на своем синем велосипеде. Наконец он затормозил у двухстворчатых дверей коровника дяди Марка. «Эй, тут есть кто живой?» – крикнул он, входя в прохладное помещение. «Я за углом!» – отозвался дядя Марк. «Иди сюда!» Майкл схватил свои сапоги, стоявшие у входа в коровник, и надел их. Затем быстро пошел за угол. «Что нужно делать, дядя Марк?» – бодро спросил он, поприветствовав дядю. «Помоги-ка мне снять это колесо. Сегодня утром я должно было наехал на гвоздь». Майкл, опустившись на колени возле трактора, начал снимать переднее левое колесо. Когда они справились с этой задачей, дядя Марк попросил. «Наполни навозоразбрасыватель, а я схожу в мастерскую за запасной шиной». Майкл завел маленький трактор дяди Марка с погрузочным ковшом. Загрузить навозоразбрасыватель было легко, так как все коровы были на пастбище. Майкл начал засыпать навоз ковш за ковшом в навозоразбрасыватель. Вскоре аппарат был заполнен, и, заглушив трактор, Майкл отправился на поиски дяди Марка. «Нашли что-нибудь?» – спросил он, переступая порог мастерской и видя, что дядя Марк склонился над шиной. «Нет, но я почти закончил ремонтировать эту шину. Сходи-ка, пожалуйста, в дом и попроси у тети Бетти термос с каким-нибудь напитком. Сегодня очень жарко». «Тетя Бетти!» – крикнул Майкл, снимая сапоги перед дверью. «Дядя Марк послал меня за термосом с каким-нибудь напитком». «Сейчас, сейчас, минуточку!» – отозвалась тетя. «Мы как раз собирались это сделать, не так ли, Синди?» «Да!» – воскликнула Синди. «Майкл, мы испекли для тебя печенье». «Это хорошо!» – рассмеялся Майкл. «Я люблю печенье». Маленький Леон дернул Майкла за штанину. «Нануцки, нануцки!» – повторял он. «Чего тебе?» – улыбнулся Майкл. «Хочешь на ручки? От меня, наверное, не слишком хорошо пахнет». «О, он сын фермера!» – засмеялась тетя Бетти. «Поверь мне, ему все равно, как от тебя пахнет». «Пойдемте все вместе», – сказала тетя Бетти, закручивая крышку термоса, – «и сделаем папе сюрприз». «О, что случилось?» – спросила тетя Бетти, входя в мастерскую. «Всего лишь продырявлена шина», – ответил дядя Марк. «Скоро уже закончу. О, как я рад видеть этот термос!» Дядя Марк с благодарностью выпил стакан холодного напитка, который наливала ему жена, и протянул руку за печеньем. «Ох, очень вкусно!» Он посмотрел на Синди и спросил. «Ты помогала маме печь их?» «Да!» – воскликнул четырехлетний Леон. «Для тебя и Майкла!» Через 15 минут Майкл отъехал от коровника с полным навозоразбрасывателем и на пастбище разбросал содержимое на зеленую траву. Все коровы отправились на южный конец пастбища, чтобы полежать в тени деревьев. Майкл вытер мокрое от жары лицо. Ему тоже хотелось полежать в тени. «Мама, я, наверное, сначала пойду в душ, а потом поужинаю. Сколько у меня времени до ужина?» – спросил Майкл, закрывая входную дверь. «Немного», – ответила мама. «Ну, как прошел день?» «Хорошо, мама», – ответил Майкл. «Мы вывезли навоз и сделали еще много разной мелкой работы». «Ну да, это заметно по запаху», – воскликнула Катрина. «Ну и несет от тебя». «Все не так уже плохо», – усмехаясь, ответил Майкл. «Просто ты не девочка с фермы». «С фермы или не с фермы, но хорошо, что у тебя есть время, чтобы принять душ». Катрина демонстративно зажала нос рукой. Вечер прошел спокойно. Майкл устроился в кресле-качалке с книгой. Наконец, часы пробили 9. «Дуэйн, пора спать!» Мама отложила в сторону сборник библейских историй. «Иди, приготовься ко сну». Уложив Дуэйна в кровать, мама вернулась в гостиную. «Дети», – сказала она, – «я хочу вам что-то сказать». Удивленный интонацией ее голоса, Майкл отложил книгу. «Да, мама», – настороженно произнес он. «Вы помните, как Дуэйн молился об отце? Что бы вы сказали, если бы Бог ответил на эту молитву?» У Майкла перехватило дыхание. «Что? Неужели мама собралась замуж?» «Уже примерно месяц», – продолжала мама. «Я переписываюсь с другом брата Джеральда из Висконсина. Он вдовец и имеет двух детей». «Это те письма в синих конвертах?» – спросил Майкл. «Да», – ответила мама невольно краснея. «Я вам расскажу о нем. Его зовут Ламар Иудзи. Он служитель из церкви в Милбурге, где брат Джеральд проводил богослужение прошлой осенью. У него есть двое детей. Девочка по имени Эллен, которой сейчас 13 лет, и Стивен, мальчик 8 лет. Они живут на молочной ферме в Висконсине. Брат Иудзи хочет приехать к нам, чтобы познакомиться с вами». «Ты никогда его не видела?» – спросила Катрина с горящими от любопытства глазами. «Нет», – улыбнулась мама, – «именно это может показаться самым странным. Но я говорила о нем с братом Джеральдом и некоторыми другими людьми. Все они в один голос утверждают, что он достойный человек. Судя по его письмам, я думаю, что это действительно так. Я с нетерпением жду с ним встречи». Мама замолчала и вопросительно посмотрела на Майкла и Катрину. «Интересно, как он выглядит?» – сказала Катрина. «Ой, я уже не могу дождаться. Когда он приедет?» «Через 1,5 недели», – ответила мама. «А ты что скажешь, Майкл?» «Ну, просто я так удивлен, что даже не знаю, что сказать», – ответил Майкл. «Но если ты ждешь его приезда, тогда я тоже буду рада этому». «Дети», – сказала мама, – «давайте помолимся». «Дорогой Господь», – начала она, – «прибудь с нашей семьей в это время, прибудь с Катриной и Майклом. Помоги им понять себя и правильно воспринимать изменяющиеся жизненные обстоятельства. Благослови брата Ламара и его семью. Пожалуйста, веди всех нас ради славы Твоей и нашего счастья. Во имя Иисуса Христа. Аминь». «Дети», – сказала мама, когда они собрались расходиться по своим комнатам, «помните, что независимо от того, что из этого выйдет, я вас всех очень люблю. Я хочу принять решение, которое будет наилучшим для всех нас». «Мама», – тихо произнес Майкл, – «а как же папа?» Его глаза наполнились слезами, и он быстро опустил свой взгляд. «Майкл!» Мейбл пыталась справиться со слезами, звеневшими в ее голосе. «Я люблю твоего отца и всегда его буду любить так же, как и вы. Никто и никогда не сможет занять его место. Но папы с нами больше нет и никогда уже не будет. На небесах не женятся и замуж не выходят. Хотя я верю, что мы увидим там нашего папу и с нетерпением ждем встречи с ним. Но я уже никогда не буду его женой. Наш папа на небе. Мы всегда будем любить его», – тихо закончила мама. Майкл пошел в свою комнату и начал готовиться ко сну. Он был рад, что Дуэйн уже спал. В его голосе роились и путались разные мысли. Он рассеянно разделся, небрежно бросив одежду в кучу, затем преклонил колени, чтобы помолиться, но не мог вымолвить и слова. «Дорогой Господь!» – наконец с трудом произнес он. «Помоги мне!» После этих слов из его глаз брызнули слезы. Уткнувшись носом в подушку, Майкл судорожно зарыдал. Выплакавшись, он попытался уснуть, но сон не приходил. «Милый папа!» Для него эти воспоминания были мучительными. «Замечательный, самый лучший папа!» «Нет, он всегда будет сыном своего отца. Никто и никогда не сможет занять его место. Что его ждет впереди? Казалось, весь такой устоявшийся мир Майкла трещал по швам и готов был вот-вот рухнуть, рассыпавшись у его ног. Наконец, его сердце успокоилось. Он понял, что не должен так думать. «Дорогой Господь!» – молился он. «Мне так тяжело! Помоги мне принять Твою волю!» В конце концов, немного успокоившись, Майкл забылся беспокойным сном. «Доброе утро, Майкл! Почему ты не встаешь?» Майкл медленно пробуждался от сна. Его тормошил Дуэйн. «Мама готовит завтрак, а Катрина уже встала. Ты что, заболел?» Заглядывал ему в глаза Дуэйн. Майкл чувствовал себя совершенно невыспавшимся. Как он мог проспать? И вдруг он все вспомнил. Мама переписывается с Ламаром и Утси, и он вскоре должен к ним приехать. После бурь и волнений прошедшей ночи Майкл проснулся с определенным миром в сердце, хотя и чувствовал себя опустошенным. Он открыл Библию на 45-м псалме. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Слова медленно доходили до его сознания, но тем не менее успокаивали его. «Доброе утро, Майкл!» Ласково поздоровалась с ним мама и внимательно посмотрела на сына. На ее лице играла улыбка. «Доброе утро, мама!» Тихо ответил он и облегченно вздохнул, когда она отвела взгляд. Ему казалось, что мама всегда знает, как он себя чувствует, а ему сейчас не хотелось, чтобы она догадалась о его мыслях. Они были запутанными и неприятными. Хорошо, что ему надо ехать на ферму. Может быть, тяжелая работа поможет ему забыть свои мысли, которые, казалось, давили на него со всех сторон. Ему было приятно работать, и чем тяжелее будет работа, тем лучше. Работа на ферме принесла ему некоторое облегчение. Но все же мысли о приезде Иутси и о том, что с этим связано, ни на минуту не оставляли его, подобно ночному кошмару, который хочется прервать, но нет сил проснуться. Правда, сила этого кошмара постепенно шла на убыль. Что все-таки будет, если мама и брат Иутси поженятся? Тогда маме он больше не будет нужен, а отец велел ему заботиться о ней. Будет ли мама любить его, как прежде? Эллен и Стивен. Какие они? Возможно, Дуэйн будет рад, что у него появится брат, почти ровесник. Эллен по возрасту стояла между ним и Катриной. Будет ли она такой же доброй, как Катрина? А что, если она будет постоянно хихикать? Скорее всего, им придется переехать в Висконсин. В конце концов, брат Иутси был служителем, и у него там была своя ферма. Майкл будет скучать по друзьям из церкви и Эрнесту. А что, если у него на новом месте вообще не будет друзей? Если брат Иутси действительно хороший человек, то, возможно, все будет не так уж и плохо. Ведь на самом деле мама, должно быть, чувствует себя очень одинокой, хотя и любит своих детей. Майкл понимал ее. Если он сможет принять и полюбить брата Иутси, то это будет не так уж и плохо. Сможет ли он расположить к себе брата Иутси? Если он фермер, то Майклу придется работать вместе с ним. А что, если он будет кричать на него, как Лоренс Своп, или с ним будет трудно поладить? От этой мысли Майкл вздрогнул. «Но папа, милый папа, Неужели мальчик сможет одинаково любить его и брата Иути одновременно? Не означает ли это, что он предает родного отца? Глубокая тоска охватила сердце мальчика, и он опустил голову на руки. Если бы только папа был рядом, он всегда казался ему совершенным. Да и как иначе может ребенок относиться к своему отцу? Неужели брат Иути тоже может быть совершенным? Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Майкл, закусив губу, крепко зажмурился. Почему? По какому праву этот Ламар Иути врывается в его семью, в его жизнь и нарушает ее отлаженное течение? В сердце мальчика закипело горькое негодование, которое он тщательно пытался подавить. «Мама, а что происходит с Майклом? С тех пор, как ты сказала нам о приезде брата Иути, он ходит сам не свой, стал молчаливым и мрачным. Он даже прикрикнул на Дуэйна. Он ведет себя так, как будто потерял лучшего друга». «Видимо, именно так он и думает», – про себя отметила мама. «Катрина», – сказала она, – «Майкл не такой, как ты. Он всегда сильно переживает по всякому поводу. Помнишь, как он спросил про папу? У Майкла очень многое связано с отцом. Он уверен, что, принимая отчима, предает родного отца. Поэтому ему кажется, что его мир развалился на части». «А откуда ты знаешь все это, мама? Тебе Майкл рассказал?» – удивилась Катрина. «Я спросила его сегодня утром, что с ним, а он отвернулся. Я даже не поняла, что он буркнул». «Нет, Катрина, Майкл ничего мне не рассказывал, просто я хорошо знаю своего сына. Молись за него, Катрина». На ферме Майкл рассматривал поле, которое он огораживал забором. С сильным звонким ударом он загнал очередной металлический колышек и раздраженно пнул вертевшегося под ногами пса. Из груди юноши тут же вырвался глухой стон. Каждый день ему становилось все хуже и хуже. Он был постоянно занят своими мыслями, и это очень плохо влияло на него. Что должна была подумать о нем Катрина? Сегодня утром она участливо спросила о его самочувствии, а он сбежал, как побитый щенок, пробормотав что-то себе под нос. Нет, не потому, что не хотел разговаривать с ней или с кем-то еще. Просто он не мог рассказать ей о своих переживаниях. И не только ей, но и вообще кому бы то ни было. Он чувствовал, как это бремя угнетает его. Возможно, так оно и было в духовном плане. Негодование и горечь в его сердце не оставляли места для радости и счастья. Библия оказалась такой далекой. Неужели Бог забыл его? Отчего все вокруг только и делают, что раздражают его? Ламар Иути своим приездом, мама тем, что ждет его, а Катрина тем, что готова с радостью принять отчима. Как отнесется ко всему этому Дуэйн, когда мама, наконец, расскажет ему? Почему его жизнь стала такой невыносимой? Всего лишь 5 дней назад он был таким счастливым, а теперь абсолютно несчастен. И виноват во всем этом брат Ламар. Майкл тоскливо посмотрел в открытое окно, а потом решил выйти на улицу и сесть на качели. Возможно, ему станет легче. Усевшись на качелю, он стал медленно раскачиваться. «Ну вот, посуда вымыта», – весело сказала мама, вешая кухонное полотенце на перила крыльца. «Ты не возражаешь, если я присяду рядом с тобой, Майкл?» Майкл молча кивнул головой. Качели легонько скрипнули под двойным весом. «Майкл», – наконец нарушила мама тишину, – «Я могу тебе чем-то помочь?» Майкл страдальчески посмотрел на маму. «Ах, мама!» – простонал он, а с горечью в сердце подумал. «О чем мне ей говорить? Ведь она радуется, что брат Иудси приезжает. Она ничего не поймет. Могу ли я, ее сын, препятствовать ее счастью?» Мучительная боль захлестнула его душу, и он не смог вымолвить больше ни слова. «Мне кажется, я понимаю, что тебя мучает», — снова начала мама. «Тебе кажется, что весь твой мир рушится, не так ли?» Майкл молча кивнул. Мама же продолжала. «Я знаю, тебе кажется, что твоя жизнь полностью изменится. Ты думаешь, что изменится твоя семья, и тебе придется искать новых друзей. Или тебя беспокоит еще что-то?» «Все, как ты сказала». Майкл с трудом выдавливал из себя слова. «Но самое главное – это как я смогу? Как? Папа был такой замечательный, почти совершенный. И если мне придется принять какого-то отчима, который не такой замечательный, как папа, я просто этого не выдержу. И папа. Разве одинаково можно любить отца и отчима одновременно? Я ведь так любил папу. Как я смогу забыть его?» «Майкл», — ответила мама, — «папа всегда будет занимать особое место в твоем сердце. Это место не сможет занять никто другой, потому что оно принадлежит только ему». Мама мысленно обратилась к Богу за мудростью. «Скажи, Майкл, может ли у тебя быть несколько друзей?» «Конечно», — ответил мальчик. «Ну вот, это что-то подобное», — ответила мама. «Ты любишь двух людей в одно и то же время. Ты можешь любить отца, как всегда его любил. Но в лице твоего отчима ты мог бы найти еще одного хорошего друга. Сначала он, скорее всего, будет казаться тебе совершенно чужим человеком. Однако со временем вы привыкнете друг к другу, и он станет твоим надежным защитником и помощником». Майкл, расслабившись, сидел на качеле. «Спасибо, мама!» – с облегчением сказал он. «Теперь я чувствую себя намного лучше. Мне было так плохо. Каким же я был глупым. Я даже думал, что ты меня перестанешь любить». На глазах у мамы появились слезы. «Ах, Майкл, как я тебя понимаю! Но я так рада, что ты рассказал мне обо всем. В следующий раз, когда тебе будет плохо, не молчи, позволь мне помочь тебе. Окружающие нас люди часто понимают нас лучше, чем нам кажется». Майкл согласно кивнул. Теперь и он начал это понимать. «Спасибо, мама!» — сказал он тихо. «И еще одно», — добавила мама, понизив голос. «То, что брат Иудси приедет через несколько дней, вовсе не означает, что мы тут же поженимся. Мы оба должны будем ждать волю Божью и ждать от Господа ответа». Катрина и Дуэйн подбежали к крыльцу. «А мы искали тебя!» — воскликнул Дуэйн, устраиваясь между Майклом и мамой. Катрина села на ступеньки. Майкл сглотнул ком, стоявший в горле. Ему нужно было сказать им что-то очень важное. «Я хочу попросить у вас прощения за то, что был таким ворчливым и угрюмым», — сказал он. «С Божьей помощью я попытаюсь исправиться». «А мы не сердимся на тебя, Майкл», — успокоил его Дуэйн. Катрина и мама поддержали его, а Катрина добавила: «Ну вот теперь ты выглядишь уже намного лучше». «Так оно и есть», — подтвердил Майкл. Даже лягушки в тот вечер квакали веселее. Майклу не давал покоя один серьезный вопрос. И хотя в его разуме все начинало потихоньку проясняться, было еще что-то, чего он не понимал. Возможно, ему сможет помочь дядя Марк, ведь он уже столько раз выручал его в разных ситуациях. «Дядя Марк!» – начал Майкл. «Мама вам говорила, что мы ждем гостей?» «Да, у нас будет ночевать брат Ламар и Утси». «Значит, вы уже все знаете?» «Да», – ответил дядя Марк, внимательно наблюдая за реакцией Майкла. «Мне кое-что не совсем ясно. Мама пыталась мне это объяснить, но я по-прежнему не понимаю». «А что тебе непонятно, Майкл?» – спросил дядя Марк, присаживаясь на тюк сена. «Если мама решит выйти замуж за брата Ютси, как я могу полюбить его как отца, если я люблю своего родного отца?» Дядя Марк, понимающе, кивнул головой. «Майкл, ты любишь меня?» «Конечно, дядя Марк. С тех пор, как умер отец, я стараюсь проводить с вами как можно больше времени, потому что это помогает мне отвлечься от мысли об отце и не скучать по нему так сильно». «Скажи, из-за того, что ты любишь меня, ты стал меньше любить отца?» «Конечно же нет!» Майкл с удивлением посмотрел на дядю. «Я люблю вас обоих, просто каждого по-своему». «Вот так же происходит, когда в семье появляется отчим. Ты будешь любить отчима так, как любишь меня». Понимание этой простой истины прояснилось в уме Майкла. «Спасибо, дядя Марк!» – сказал, улыбаясь, мальчик. Майкл не помнил, когда еще их дом сверкал такой чистотой. За накрахмаленными занавесками весело поблескивали стекла окон, а мама все еще продолжала убирать. Майкл посмотрел на газон перед домом. Это была часть его работы, и он сделает ее наилучшим образом. «Дуэйн, принеси, пожалуйста, садовые ножницы для стрижки травы. Ты будешь подстригать траву у края дорожки». «Хорошо, Майкл. А зачем к нам едет брат Ютси?» «Затем, что он наш друг», – ответил Майкл. «А друзья, как ты знаешь, ездят друг к другу в гости». «Он привезет мне леденцов, как дедушка». «Не знаю», – ответил Майкл. «Ты же, надеюсь, ничего не будешь у него выпрашивать?» «Нет, Майкл, не буду. Я ведь уже большой мальчик». Майкл медленно шел с газонокосилкой, чтобы подрезать траву как можно ровнее. «О, Боже!» – молился он. «Пожалуйста, помоги мне и дальше правильно относиться к приезду брата Иутси и во всем доверять тебе. Я благодарю тебя за твою помощь». Ночью все легли спать с предвкушением новой встречи. Завтра с ними будет обедать Ламар Иутси. Майкл время от времени всматривался вдаль. Дорога была пустынной. В который раз, поправив воротник, он беспокойно стал ходить взад-вперед у крыльца. Так как ожидание затягивалось, он решил чем-то себя занять и с этим намерением вошел в дом. Катрина помогала маме сервировать обеденный стол, застеленный праздничной скатертью. Перед тем, как расставить посуду, он тщательно разгладил каждую складочку. «Вам помочь?» – спросил Майкл. «Мне просто необходимо чем-то заняться». «Помоги», – ответила мама. «Поставь, пожалуйста, на стол тарелки». «Пять тарелок», – сказал Майкл про себя, открывая дверцу серванта. «У меня мурашки бегают по коже», – округлив большие глаза, созналась Катрина. «Как я тебя понимаю», – ответил Майкл, улыбнувшись. «Я тоже не нахожу себе места». «А когда приедет этот человек?» – спросил Дуэйн, вбегая в комнату. «В любой момент, сыночек», – ответила мама, вытирая ему лицо. «Ты помнишь, как его зовут?» «Брат Ютси», – ответил Дуэйн. «А зачем он к нам приезжает, мама?» «Брат Ютси хочет подружиться с тобой», – — сказала мама. «А с тобой он тоже хочет подружиться?» «Ну, конечно, да», — ответила мама, и ее щеки порозовели. «Но не только со мной он хочет подружиться, но и с Катриной, и с Майклом». Когда перед домом наконец остановилась машина, мама торопливо проверила, все ли хорошо с ее головным покрытием. Снимая свой передник, она поспешила к входной двери. Видимо, мама тоже нервничала. Майкл ей ободряюще улыбнулся, и напряжение немного сошло с ее лица. В дверь позвонили. Майкл услышал, как открывается дверь. «Приветствую вас», — приветливо сказала мама. «Приветствую вас также», — ответил мужской голос. «Меня зовут Ламар Июдси. Я очень рад встретиться с вами». «Мы тоже очень рады вам», — ответила мама. «Проходите, пожалуйста». «Ну же, Катрина и Дуэйн», — прошептал Майкл. «Сейчас мы должны подойти и пожать ему руку». Брат Июдси посмотрел на троих детей, вошедших в гостиную. Его лицо расплылось в улыбке. «Приветствую, брат Июдси!» Майкл пожал протянутую руку. «Меня зовут Майкл». «Приятно познакомиться, Майкл». Мальчик рассматривал среднего роста мужчину, стоявшего напротив. Светло-каштановые волосы, голубые, глубоко посаженные глаза и доброта в каждой черточке лица. Все это не ускользнуло от внимания Майкла и заставило его вздохнуть с облегчением. «А это должно быть Катрина», – предположил брат Июдси. «А это Дуэйн», – добавила мама, слегка подталкивая вперед младшего сына. Как всегда стеснявшийся незнакомых людей, Дуэйн попытался спрятаться в складках материнского платья. «До обеда остается примерно час», – сказала мама. «Давайте присядем». Майклу понравился рассказ брата Июдси о том, как утром они с дядей Марком загоняли в коровник скот, поломавший изгородь. «Твой дядя сказал, что ты его правая рука», – добавил он, повернувшись к Майклу. «Да, мне нравится помогать ему», – ответил Майкл, и снова он приятно удивился теплоте и пониманию, исходящих от этого человека. «Катрина», – сказала мама. «Пойди и закончи сервировку стола и проверь, пожалуйста, готов ли наш обед». Запах мясного рулета уже витал в гостиной. «Дуэйн», — сказал Майкл, — «мне кажется, что твоему песику Шепу скучно без нас. Пойдем, поиграем с ним». Вскоре в гостиной остались только мама и брат Июдси. За обедом Майкл внимательно слушал рассказ брата Июдси о ферме с коровами, об Эллен, которая любила природу, и о Стиве, которому не терпелось пойти в первый класс. Кроме того, у них был наемный работник по имени Клиффорд Нольд, ровесник Майкла. Каким будет их будущее? Познакомится ли Майкл с этими людьми? Эти вопросы пока оставались без ответа. «Я вас люблю», — сказал Дуэйн, глядя снизу вверх на брата Июдси. Его вчерашняя застенчивость исчезла без следа, и теперь он вел себя со свойственной ему непредсказуемостью. «Я тоже люблю тебя», — сказал брат Июдси, усаживая малыша на кушетку рядом с собой. Его глаза лучились добротой. «Вам понравилось у нас в церкви сегодня утром?» — спросил Дуэйн. «Мне понравилось, как вы проповедовали». «Да», — ответил брат Июдси. «Мне приятно было этим утром поклоняться Богу вместе с вашей семьей. Ведь именно для этого мы ходим на собрание, не так ли?» Дуэйн согласно кивнул, но тут его лицо помрачнело. «Брат Июдси», — спросил он, глядя прямо ему в глаза, «а где ваша мама? Она осталась дома с Эллен и Стивеном?» «Ты имеешь в виду мою жену?» – переспросил его брат Июдси. Дуэйн кивнул. «Ее звали Эллен», – ответил брат Июдси. «Она ушла к Иисусу и теперь живет на небесах». Глаза Дуэйна просияли. «О-о-о!» – сказал он. «Мой папа тоже там живет. Он ушел туда, когда я был еще совсем маленьким, а у меня волосы такого же цвета, как у него. радостно добавил он. «О, это хорошо», — ответил брат Иутси, и его взгляд потускнел. «А я хочу, чтобы у меня был такой папа, как дядя Марк», — продолжил Дуэйн. «Тогда у нас снова была бы ферма, и я бы ему помогал. Мама сказала, что я могу молиться об этом, но должен говорить, да будет воля твоя». «И ты молишься?» — спросил его брат Иутси. «Да», — ответил Дуэйн и, тяжело вздохнув, добавил. «Каждый вечер, но Бог почему-то очень долго ищет мне папу». «Бог иногда хочет, чтобы мы немного подождали, прежде чем он ответит нам», — мягко ответил ему брат Иутси. Дуэйн некоторое время сидел тихо, размышляя над услышанным. Затем в его глазах забрезжил лучик понимания. «Ваша мама живет на небесах, и мой папа тоже живет на небесах», — начал он. «Может быть, Бог?» «Дуэйн!» — позвала мама. «Иди сюда». Дуэйн стрелой помчался на кухню, где мама накрывала стол для ужина. «Что, мама?» «Сбегай и посмотри, не нужно ли кроликам долить воды?» – попросила мама. «Сегодня очень жарко». Мейбл услышала тихий смех брата Ламара и Утси. Раскладывая столовые приборы, она взяла себя в руки и только тогда вышла в гостиную, чтобы перед ужином несколько минут поговорить с братом Ламаром. Майкл вышел из-за стола. Куда можно пойти в это время, чтобы дать возможность брату Иутси поговорить с мамой наедине? Мальчик присел на качели. Дверь снова открылась, и к мальчику подошел Ламар Иутси. «Ты не будешь возражать, если я посижу рядом с тобой?» – сказал он. «Нет, конечно же нет», – ответил Майкл. В этом человеке было нечто такое, что заставляло им восхищаться. «Значит, скоро ты снова пойдешь в школу?» – произнес брат Иутси. «Да», – ответил Майкл, – «через 2 недели. Мне нравится ходить в школу, хотя, наверное, я буду скучать по ежедневной работе на ферме». «Я понимаю, о чем ты говоришь. Мне тоже нравится заниматься сельским хозяйством. Приятно трудиться своими руками среди творения Божьего». С этим человеком было очень легко общаться. Одна тема разговора плавно перешла на другую. «Я очень рад, что сегодня утром в церкви мне довелось познакомиться с твоим другом Эрнестом», — сказал брат Иутси. «Он часто туда приходит?» «Нет», — ответил Майкл. «Это первый раз. Я молюсь за него, так как ему хочется служить Богу, а его отец создает ему в этом препятствие». «Эрнест производит впечатление хорошего мальчика. Я тоже буду за него молиться». Вошла мама с Библией и несколькими песенниками. «Ламар, в это время мы обычно всей семьей читаем Библию. Может, вы почитаете нам сегодня?» Майкл поднялся и сел рядом с Дуэйном, а мама заняла его место. В совместном пении низкий голос брата Иутси в сопровождении других, более высоких голосов, звучал красиво. Господь, спаси тебя! я выбрал 36-й псалом, место из Писания, которое имеет для меня особое значение», — начал брат Иудси. Майкл внимательно вслушивался в слова драгоценных обетований. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Я так благодарен Богу за то, что Он делает для нас, и за то, что мы можем уповать на Него. Закончил брат Иудси, закрывая Библию. Невольная улыбка промелькнула на лице Майкла. Вечер прошел быстро, и вскоре Дуэйну уже пора было ложиться спать. Майкл и Катрина встали, чтобы идти в свои спальни. Поднялся и брат Иудси. «Уже поздний вечер, и я собираюсь домой», — сказал он, протягивая детям руку. «Мне очень было приятно погостить у вас, но теперь я должен попрощаться». Майкл пожал ему руку и снова внимательно посмотрел в эти полные понимания глаза. Через полчаса Дуэйн уже спал крепким сном. Майкл, не зажигая огня, молча сидел в своей комнате. В его голове путались мысли. «Ну и выходные! Если бы отец видел нас, радовался бы он. Отец был таким благородным и добрым, таким замечательным. Но ведь его больше нет и уже никогда не будет с нами. Мама говорила, что на небесах нет брака, как на земле. Неужели мы навсегда потеряли отца? Разве он больше не является частью нашей семьи?» Раздвинув занавески и подняв голову, Майкл посмотрел на звезды и снова погрузился в раздумья. «Где-то там, среди этих звезд, обитает Бог и папа. Когда-нибудь мы снова будем вместе. Но это будут уже совсем другие отношения, не такие, как на земле. Они будут еще лучше, ведь там будет совершенная любовь. Нет, я не потерял отца, просто нужно набраться терпения и ждать. А пока я жду, в моей жизни, может быть, найдется место и для Ламара и Утси. Единственное, в чем я абсолютно уверен, — размышлял мальчик, — так это в том, что я через всю свою жизнь пронесу главное сокровище своего сердца – воспоминания об отце. Они навсегда останутся в моем сердце, как луч света, как путеводный маяк моей души. Несколько недель пролетели незаметно, и, наконец, пришло время идти в школу. Мама и Катрина чертили какие-то графики, готовясь к началу учебного года. Майкл с Дуэйном помогали приводить в порядок классную комнату. По средам в почтовом ящике их ждал синий конверт, поэтому мама в этот день почти никогда не задерживалась в школе. Дядя Марк на своей ферме собирал урожай кукурузы. После занятий Майкл садился на свой велосипед и быстро ехал на ферму, где полным ходом шла уборка початков кукурузы. Работая на початкосрывателе или на разгрузке прицепов, он часто вспоминал о Ламаре и Утси. Ему было интересно, чем он сейчас занимается, как отнеслись Эллен и Стивен к тому, что он был у них в гостях. Майкла охватывало странное чувство беспокойства, когда он представлял переезд на новое место жительства, новых друзей, членов новой семьи. Одиночество невыносимой тоской сжимало его сердце. И тут он успокаивал себя тем, что мама, Катрина и Дуэйн будут рядом с ним. И если мама действительно захочет когда-нибудь выйти замуж, то Ламар и Утси далеко не самый худший выбор. Иногда мама вслух читала им письма брата Иудзи. Это были интересные, содержательные истории, в которых он рассказывал о своей семье, ферме и церковных новостях. И хотя Ламар Иудзи был весьма занятым человеком, он успевал проявлять в своих письмах доброту и заботу. Майкл постоянно думал о последнем письме, в котором брат Иудзи писал, что хочет приехать еще раз после уборки кукурузы. Возможно, он приедет с Эллен и Стивеном. Как мама изменилась! В ней словно засияло что-то живое и яркое. Ее лицо, казалось, светилось особой красотой. Майкл был рад за нее. «Майкл!» – сказал Эрнест однажды после занятий. «В это воскресенье я надеюсь встретиться с тобой в церкви на утреннем собрании». «Я рад!» – ответил Майкл, улыбаясь. «Ты приедешь вместе со своей семьей?» «Да!» – ответил Эрнест. «В прошлый раз, когда мы были на собрании, маме очень понравилась проповедь приезжего служителя. Он поехал к вам домой после собрания, да? Ты его знаешь?» «Да, это был брат Ламар Иудзи. Он хочет жениться на моей маме». «Он очень хороший человек». «Похоже, что да», – ответил Майкл. «Он хочет снова приехать, чтобы увидеться с нами после уборки кукурузы». «А тебе этого хочется?» «Ну, в какой-то мере да», – медленно ответил Майкл, внимательно рассматривая учебник в его руках. «Мама кажется такой счастливой, поэтому я рад за нее. Но если они поженятся, то мне придется заново привыкать к очень многим вещам». «То есть тебе не хочется, чтобы они поженились?» «Не знаю, Эрнест. Если мама когда-нибудь захочет выйти замуж, то почему бы не за брата Иудзи? Мне о многом надо подумать. Иногда мне вовсе не хочется думать. Как сказала мама, нам нужно просто уповать на Бога». «Что ж, значит, теперь моя очередь молиться за тебя», – тихо сказал Эрнест. «А я все думал, почему ты ходишь такой задумчивый?» Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала вторая часть повести «Муки любви». Продолжение этих записей следует. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и нам очень интересно знать ваше мнение об этой передаче. Его вы сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Я хочу с тобой поговорить, мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый, частый стук. На меня с небес ты посмотри, слышишь сердце частый, частый стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печали тяжкий груз. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе, мой Иисус. что здесь мне некому открыть. Я несу тебе, мой Иисус. Я с тобой спешу поговорить в час, когда темно, темно вокруг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри и приди, как самый лучший друг. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой поговорить.